Ирина Адоевцева, черт знает что, выдумавшая про Гумилева и подарившая Мандельштаму голубые глаза и безмерную глупость. Это к ней подошел в летнем саду не то Блок, не то Андрей Белый и сходу сообщил интимные подробности о жизни Любови Дмитриевны Блок. Кто поверит такой ерунде? Или тому, что ей говорил Гумилев по поводу воззвания, которого никто никогда не находил? Или денег, наваленных грудой в ящик стола? Нужно иметь безмерную веру в разрыв двух миров или времен, как наша мемуаристка Надежда Павлович, чтобы писать подобные вещи. Пока существует мы, даже поверхностное, даже количественное, никто себе ничего подобного не позволит. Искусственный разрыв любого мы, даже количественного, даже случайного, приводит к тягчайшим последствиям. Мы это наблюдали с ужасающей наглядностью, когда одни, очутившись за решеткой, клеветали на своих близких и друзей, недавних союзников и соратников, а другие, оставшиеся на свободе, отрекались от отцов и мужей, от матерей, братьев и сестер. И те, и другие действовали под нажимом, как у нас принято говорить. Но я уверена, что не все объясняется этим проклятым нажимом. Мне недавно рассказали про самоубийство женщины, которая больше 30 лет не могла забыть, как она отвернулась от отца, когда его уводили, и отказалась проститься с ним. Ей было всего 11 лет в тот момент. Впоследствии она сама попала за колючую проволоку. Хлебнула горе, но то, как и почему она не простилась с отцом, которого больше не увидела, не могло не остаться пятном на ее душе. Другая женщина рассказывала мне, как ее отец тревожился, когда забрали начальника, с которым он прослужил много лет. Дочери, тогда 18-летней комсомолке, показалась подозрительной или недостойной тревога отца. И она предупредила его: «Если тебя возьмут, я не поверю, что это ошибка». Единство семьи рассыпалось под нажимом. Ведь обе девочки, 11-летняя и 18-летняя, тоже действовали под нажимом воспитания и общественного мнения, которое клеймило гибнущих и славило сильных. Сегодня, чем старше человек, тем прочнее в него въелись родимые пятна прошлой эпохи. Седобородый хохмач Ардов, у которого в начале революции расстреляли отца, написал судьям, разбиравшим гражданский иск Льва Гумилева, длинное послание, в котором сообщил про судьбу отца Николая Степановича и о том, что сам Лева много лет провел в лагерях по политической статье. Я не сомневаюсь, что Ардову пришлось столько раз отказываться от собственного отца, что предательство Гумилевых, отца и сына, ничтожная веха на его славном пути. Под нашим небом семья, дружба, товарищество, все, что могло бы объединиться словом «мы», распалось на глазах и не существует. Настоящее «мы» незыблемо, непререкаемо и постоянно. Его нельзя разбить, растащить на части, уничтожить. Оно остается неприкосновенным и целостным. Даже когда люди, называвшие себя этим словом, лежат в могилах.